Глава первая. Прошел год. «Госпожа Анна, вас зовет хозяин!» Анна вздохнула. Вот так. Не успела приехать и уже понадобилась приемному отцу. Было немного страшно. И все же она стала почти на год взрослее. И скоро, совсем скоро сможет вырваться из-под его власти. Формально она будет под его опекой до 21 года. Но через полгода, в 19, ее ждали в пансионе учительницей. И тогда эта вынужденная опека, которой так тяготится господин Равенстер, закончится, потому что она будет способна сама зарабатывать себе на жизнь. Ей придется спрашивать его разрешение только на замужество и другие судьбоносные решения. Но Анна не тешила себя надеждой. Сирота, бесприданница и за даром никому не нужна. К тому же ей и не очень хотелось замуж. Без любви брак... Это мучение и ужас. Она насмотрелась на такие отношения в семье Равенстеров. И хоть слышала, что отец женился на матери по любви, никогда не видела и не знала, что это такое. Везде были сплошь выгодные партии. Она, наверное, слишком старомодная, ибо в пансионе их, слава богу, воспитывали согласно старым традициям и добродетелям. Но никогда бы она не согласилась на брак без любви. Да к тому же ее сердце молчало. Когда подружки тайком из-за стен пансиона расточали влюбленные взгляды, она смотрела на них с недоумением. А они удивлялись. Есть ли у нее вообще сердце? Тебе надо уйти в монастырь. Ты будешь замечательной сестрой-настоятельницей. Такой рассудительной не по годам, говорила Дженна. Вроде бы комплимент, а все же Анне почему-то было обидно. Хотя она иногда возвращалась к мыслям о том, чтобы со временем после работы в пансионе уйти в монастырь. Ей нравились строгие службы в небольшом храме и матушка, которая была и настоятельницей, и директрисой пансиона одновременно. Добрая и строгая, она стала ей настоящей матерью. Но на прямой вопрос, не уйти ли ей в монастырь, только качала головой и говорила. «Время покажет». Задумавшись, Анна поняла, что уже 10 минут бездумно стоит у зеркала, заставляя ждать господина Равенстера. А он ждать ох, как не любил. Она прошла по длинному коридору, свернула налево и поднялась на 3-й этаж. На 3-м этаже располагались комнаты хозяина и его рабочий кабинет. Остановившись возле двери, Анна глубоко вздохнула и постучала. «Войдите!» Уже по голосу она поняла, что приемный отец рассержен. И лучше бы не она была этому причиной. «Добрый день, отец!» Она склонила голову и чуть присела, так как ее учили долгие годы в пансионе. И все равно ей было все не так. «Сколько лет прошло, а твои манеры так и не улучшились!» Фыркнул он. «Правильно! От такой матери что могло произойти? Подобное рождает подобное». Анна стиснула зубы. Это была постоянная пытка. Упоминание матери. Единственный грех которой состоял в том, что она была дочерью богатого торговца, а не аристократа. К тому же мама написала несколько книг за свою жизнь. Детские сказки, интересные и познавательные истории. Матушка была хорошо образованной женщиной. И Анна гордилась ей. Но вынуждена была молчать об этом. Правда, все эти крохи знаний о своей семье она узнала далеко не сразу. В пансионе, подальше от приемного отца, собирала она по крупицам все, что слышала о матери и об отце, что знали о них другие. И в этом тоже ей помогала матушка-настоятельница. «Покажи мне свои оценки и рекомендательное письмо». «Хорошо, отец». Каждые каникулы она подвергалась этой пытке. Господин Равенстер приказал учителям докладывать ему в виде письма о ее поведении и прилагать табель с оценками. Как будто недостаточно было тех унижений, которым он подвергал ее каждый день пребывания дома, постоянно придираясь и попрекая. Пока отец рассматривал оценки и читал письма, Анна постепенно успокаивалась. В предыдущем письме матушка просила ей позволить учительствовать в будущем году. И в этом письме должна была повторить свою просьбу. Приемный отец не возразил в тот раз. Она надеялась, что и в этот он встретит такой поворот судьбы с радостью и, наконец-то, избавится от нее. Несколько минут прошли, а потом вдруг в дверь кабинета кто-то постучал. «Войдите». Равенстер отвлекся от чтения письма и поднял глаза. «Господин Равенстер». Это был невозмутимый Джон. Так они с сестрами звали его. Слуга, который привык ко всем прихотям хозяина и уже ничему не удивлялся. «Там какой-то человек хочет вас видеть. Он очень навязчив. Я пытался прогнать его, но он не уходит. С утра стоит под окнами». «Я сейчас спущусь к нему. Иди, ты свободна», — кивнул ей приемный отец. ничего не сказав по поводу письма. Анна выдохнула и бросилась в свою комнату. Свернула за угол и едва не упала. Шнурок на ботинке развязался. Она присела завязать его и услышала громкие шаги. Потом рядом хлопнула дверь. «Наверное, это господин Равенстер и таинственный посетитель». Она не удивилась. У приемного отца по долгу службы часто бывали посетители. Анна ничего не знала и знать не хотела про то, какие дела он ведет и каких людей судит. Осуждать своих близких нехорошо. Это ей внушили в пансионе. Но сейчас она осталась, словно пригвожденная к месту, потому что расслышала, что говорил таинственный посетитель. «Господин Равенстер, умоляю, пощадите моего сына! Он невиновен!» Голос просителя звучал глухо и потреснуто. А еще так несчастно, что Анна против воли сделала несколько шагов вперед, к двери, из-за которой слышались голоса. «А кто ваш сын?» Приемный отец говорил спокойно, но Анна знала его и чувствовала, что это затишье перед бурей. Она сделала еще несколько шагов и остановилась в тени. Дверь была приоткрыта, так что она видела приемного отца, который сидел в кресле посередине комнаты, а перед ним стоял, низко опустив голову, мужчина из самого низшего сословия. Одежда его была грязной и неопрятной. Местами через дыры проглядывало голое тело. «Ну как же, мой Николя! Его забрали давеча за беспорядки! Ну так он в них не участвовал!» «Не участвовал, говорите?» Господин Равенстер встал, сразу оказавшись выше ростом и шире в плечах этого несчастного мужчины. «А у меня вот есть другие сведения, и свидетели есть». «Да не может такого быть!» Мужчина начал раздражаться. Анна слышала в его голосе такие нотки, как будто вот-вот разразится гроза. Вдалеке слышны удары грома. Но она еще далеко. Когда матушка-настоятельница заговаривала с ними таким тоном, даже самые отъявленные озорницы умолкали. Но отцу, видимо, нравилось злить этого мужчину. «Какие свидетели! Дома он был, говорю, как есть! И жена моя, мамаша, то есть его, видела его! И дочка соседская забегала, с ним говорила! Я и на суде так говорил! Как мог Николя быть и дома, и на площади в один час?» «Не знаю, господин, как вас там? Его величество дало приказ найти зачинщиков беспорядков. И я их нашел. Если вас что-то не устраивает, обращайтесь к его величеству». Приемный отец стоял, даже не глядя на мужчину, и поигрывал кольцом на пальце. «Но вы ведь королевский судья! К кому, как не к вам, прислушиваться его величеству? Мой сын ни в чем не виноват. У него дома невеста осталась. Мы только хотели справить свадьбу. Но господин судья, вызовите сына еще раз, поговорите с ним. Мы готовы тоже свидетельствовать, что он невиновен. Прошу вас!» Мужчина вдруг бухнулся на колени. «Пожалуйста, матушка моя, мамаша, то есть егонная, все глаза выплакала. Ей не можется, сляжет, как пить дать, коли сына не выпустят». «Я не могу, увы. Его величество уже подписал бумагу о казни провинившихся. На следующей неделе состоится. Да, и даже если бы хотел, это очень дорого стоит». Господин Равенстер уже в открытую требовал денег, и Анна не могла этого не понимать. Возмущение поднялось в ней. На глаза навернулись слезы. Представилась несчастная женщина, которая лежит одиноко в своем бедном домике и ждет сына, а он не придет. Его казнят! Казнят безвинно. Анна не смогла этого стерпеть. Она бросилась в комнату. «Отец, пожалуйста, пересмотри дело. Может быть, действительно этот мужчина ни в чем не виноват? Пожалуйста, отец!» Она умоляюще сжала руки. «Ты откуда взялась? Почему лезешь не в свое дело, а?» Он шагнул к ней. «Да еще и подслушиваешь то, что тебя никак не касается. Мерзкое отродье своей поганой мамаши! И чему вас только в пансионах учат? Пожалуйста, отец, ну прошу тебя!» Попыталась она еще раз и вскрикнула. Господин Равенстер больно схватил ее за руку. «Тебя мои дела не касаются, ясно? Любительница справедливости, защитница всех сирых и убогих выискалась. Давно не получала тростью по рукам, а по губам за свои слова». Приемный отец одной рукой перехватил ее за запястье, а второй дотянулся до колокольчика, стоявшего на столе, и позвонил. Через несколько минут и в комнату вбежало два рослых воина в полном обмундировании. Королевский судья всегда держал рядом с собой телохранителей. И теперь Анна понимала, почему. Злость на приемного отца и гнев поднимались в душе, выжигая ее дотла. «Уведите его!» – кивнул он воинам на мужика. «И передайте королевской страже! Он так хотел увидеть своего сыночка! Вот пусть и убирается к нему!» «Нет, отец, пожалуйста! Он же ни в чем не виноват!» Это было ужасно, но она не могла молчать. «Сейчас этого мужчину посадят в тюрьму только из-за того, что он пришел заступиться за сына и из-за ее вмешательства. Она сделала только хуже». «Замолчи! Позоришь меня только перед людьми!» Острая боль от пощечины пронзила, как иглой. Голова закружилась, и Анна чуть не упала. И упала бы, если бы приемный отец все еще не держал ее так цепко. На глаза навернулись слезы. «Сейчас пойдешь у меня в комнату и будешь там сидеть, пока не разрешу выйти. Ты забыла, кому ты всем обязана. Но ничего, я напомню тебе. Любишь заступаться за мужиков? Получишь в мужья безродное отродье. Посмотрю, как ты запоешь о справедливости в грязной хижине. Давно уже следовало это сделать, а я все чего-то ждал. Благодарности, наверное, но так и не дождался». Господин Равенстер потащил ее к двери. Она шла, не сопротивляясь, почти ослепнув от слез. Сердце тоскливо сжалось в ожидании беды. «О, а вот и кандидат нашелся!» Приемный отец усмехнулся криво и злобно и схватил на ходу несколько листов из ровной стопки, лежавшей на столе. Анна заледенела. «Что тут?» Он на ходу рассматривал бумаги, продолжая тащить ее к двери. «Прощение от низшего доктора об открытии приюта для вшивых бедняков, больных разной заразой». «Вот это для тебя жених, защитник всех мужиков и голодранцев! Сегодня же пойду к королю». Приемный отец смял бумагу и злобно кинул ее на ковер. «Пойдем, посидишь у меня до завтра под замком». Он больно дернул Анну за руку. Она все-таки не удержалась и вскрикнула. Голова была как в тумане. Страшно и так внезапно. Господин Равенстер еще никогда не был так жесток с ней. Она с трудом вспомнила, как они шли по коридору, как он втолкнул ее в ее комнату и закрыл дверь на ключ. Тишина и темнота привели ее в чувство. Она упала на кровать и разрыдалась. Анна не знала, сколько времени прошло. Голова постепенно проходила, мысли прояснялись, и от этого было еще страшнее. Она знала по опыту, если приемный отец, который был жесток, суров, несправедлив, да-да, она наконец-то могла себе в этом признаться, потому что злость на него еще не остыла и не остынет, наверное, никогда. Хоть это и нехорошо, принимал какое-то решение, то никто уже на него не мог повлиять. Она сжала руки, закрыла глаза и взмолилась о том, чтобы кто-нибудь, возможно, сам король, воспрепятствовали решению господина Равенстера. Она не могла сказать браку, задуманному приемным отцом, потому что до сих пор ей это все казалось какой-то глупой шуткой, и все же она молилась. Наконец за дверью послышались шаги. Анна на всякий случай отошла к окну. Если это пришел приемный отец, то кто знает, что у него на уме. Иногда приступы гнева у него не проходили по несколько дней, и тогда даже слуги старались не попадаться ему на глаза. Но вот ключ повернулся в замке, и дверь открылась. В комнату вошла госпожа Равенстер. Полная и некрасивая, она тщетно старалась спрятать морщины за румянами и белилами. А платье из дорогой ткани только невыгодно подчеркивали ее фигуру. Потому что, как украдкой слышала от сестер Анна, отец был очень скуп и не давал денег на наряды и украшения больше, чем было необходимо, экономя на чем только можно. Госпожа Равенстер была всегда добра к ней, и за всю жизнь Анна не услышала от нее ни одного плохого слова. И все-таки того доверия, что было между ней и матушкой-настоятельницей, у них не сложилось. «Как ты?» — госпожа Равенстер с сочувствием смотрела на нее. «Эдуард сегодня сам не свой». Она печально улыбнулась, пытаясь защитить мужа. «Наверное, она его любила по-своему. Но почему-то Анну только пугала такая любовь. Сильно тебе досталось?» «Ну, Анна замялась. Не очень. Пойдем к девочкам, покушаешь. Расскажешь, как учеба. Эдуард уехал во дворец. Теперь до вечера не приедет. Пойдем». Госпожа Равенстер протянула ей руку. Массивный браслет сполз с запястья и открыл несколько синяков. Анна вздохнула. Пока они шли коридорами и комнатами сестер, ей почти что подумалось, что, несмотря на такого отца, сестры стремятся замуж, влюбляются, мечтают о балах и кавалерах. А ей, глядя на синяки на запястьях госпожи Равенстер, хотелось только убежать туда, где ничего этого нет. Конечно, она верила, что есть хорошие мужчины. Она читала о них. Есть идеал. О нем написаны легенды. Есть книги о верных рыцарях и прекрасных дамах. Но на самом деле они где-то далеко, так далеко, что вряд ли когда-то обратят внимание на нее, сироту. Слова приемного отца почти забылись, но иногда все же всплывали в памяти, и тогда в голову невольно лезли всякие образы. Анна ругала себя за то, что думает об этом, пыталась прогнать их, но ничего поделать не могла. Перед глазами вставала грязная хижина. Она видела такие в низших кварталах, в которые они ходили помогать беднякам вместе с матушкой. Она разговаривала с этими людьми, жалела их, но представить себя там, в хижине, женой такого человека, не могла. Эти образы только навеивали страх. «Анна, мы так рады тебя видеть!» Тайла и Морена отложили свое вышивание, встали ей навстречу, и каждая даже приобняла ее. Они выросли за те полгода, что Анна их не видела, но все равно остались ее любимыми сестрами. «Я тоже», — улыбнулась она. «Я скучала». «А мы-то как?» «Да я уж помню ваши письма!» Она посмотрела на девушек. С ними всегда было так легко. Хотя нет, не всегда. Были у них и крупные ссоры. А потом? Потом она смирилась, что никогда не будет им ровней. Они были лучше образованы, лучше одеты. Им позволялось то, что не позволялось ей. И когда они вместе с ней выходили в общество, она на их фоне казалась служанкой. Но, в общем, если отбросить все это, то они мило общались, как хорошие знакомые. Сестры поверяли ей свои тайны. Кто в кого влюблен, кто с кем танцевал на балу. А она просто слушала их и радовалась, что у нее есть пансион. «Тайла, ты помолвлена, говорят?» «Я это узнаю не от тебя почему-то!» Анна погрозила сестре пальцем. «Ну...» Девушка самым натуральным образом смутилась. «Там еще ничего не ясно. Но Джозеф любит меня и...» «Она любит его», — вставила Морена. «А папочка не против, потому что у Джо много денег и титул в придачу. Вот увидишь, отец выпросит для Джо место при дворе». «Морена, нельзя так говорить про отца», — перебила ее госпожа Равенстер. «Хорошо, мама, не буду». Морена улыбнулась и подмигнула Анне. Она невольно залюбовалась сестрой. Морена была самой красивой из них и самой юной. Ей едва исполнилось 16, но новая высокая прическа и шелковое платье делали ее совсем взрослой. Волосы цвета спелой пшеницы доставали почти до пола, если Морена вытаскивала шпильки из прически и позволяла волосам лежать свободно. Ей восхищались на всех балах, но господин Равенстер не давал разрешения на помолвку дочерям, пока им не исполнится хотя бы 18. Морена прекрасно сознавала свою красоту и пользовалась ей. Даже отец становился добрее рядом с ней. Зато вот гувернантки вечно плакали от ее проказ и нежелания хоть чему-то учиться. Анна перевела взгляд на Тайлу. Девушка сидела, смутившись на кушетке, болтая ногой в прелестной атласной туфельке в тон платью. Тайле было 20. Те же пшеничные волосы, но материнские черты лица и склонность к полноте немного портили картину. И все же вот сейчас Тайла была диво как хороша. Анна невольно залюбовалась ей. А потом со вздохом обернулась к зеркалу, мельком, делая вид, что поправляет волосы. Она привыкла к своему виду. Чем скромнее, тем лучше, так говорили в пансионе. И все же в 18 хочется быть красивой. Пусть хотя бы немного, но темные волосы были убраны в простую прическу. Строгое платье из дешевой ткани невыгодно подчеркивало слишком худую и угловатую фигуру. И цвет лица. А нос? На нос вообще смотреть не хотелось. Анна отвернулась и улыбнулась девочкам. Так что там про помолвку? Они болтали довольно долго. Потом перешли в гостиную, где слуги, привыкшие к капризам госпожи, накрыли небольшой столик и принесли обед. Разговор тек неторопливо. Тайла показывала фасоны наряда в своем альбоме. А Морена хвалилась вышивкой, как вдруг стукнула входная дверь. «Отец?» Улыбки сразу сошли с лиц. Госпожа Равенстер растерянно встала и повернулась лицом к двери. И только Анна осталась сидеть. Она просто не смогла бы встать. Ноги разом подкосились, а воздух словно выбило из груди. Дверь в гостиную распахнулась. «Вот вы где! Милая картина!» Господин Равенстер почему-то улыбался и выглядел вполне добродушно. Буря миновала, и все же Анна чувствовала какую-то угрозу. Слишком уж таинственный вид был у приемного отца. «Это даже хорошо, что все в сборе. Не придется никого искать. У нас большая радость. Анна, моя приемная дочь, волей его величества, выходит замуж!» Он замолчал и улыбнулся. Злорадно так. «Значит, уже все решено». Анна вдруг заледенела, посмотрела на сестер. Они выглядели потрясенными, но не радостными. «А почему никто не радуется, а? Его Величество лично облагодетельствовал сироту и выделил ей приданное!» «Поздравляем, какая радость!» Госпожа Равенстер подскочила к Анне, а та стояла, словно оглушенная. «Приданное. Ничего хорошего это не сулит я.